При виде вражеской машины, покачнувшейся от выстрелов его орудия, сердце Мавина наполнилось жестоким первобытным ликованием. Снаряды Крона тоже поразили цель, и мультисвязь Эквитус Беллум с уверенностью подтвердила, что они наконец настигли противника. Грохот автозагрузчика возвестил о готовности установленного на плече рыцаря орудия к дальнейшей стрельбе, и Мавин ощутил тепло от выдвинутого из правого кулака 4-метрового меча. Машина оказалась точно такой, какой он ее запомнил, приземистой и уродливой, округлое сооружение, предназначенное для уничтожения и разрушения, скрывающегося за мерцающей пеленой пустотных щитов. Экран ауспика выдал ее энергетические характеристики, и Мавин снова был поражен холодным и чуждым разумом, светящимся в обращенных на него желтых огнях сенсорных блистеров. В неглубокой канаве он заметил укрывшихся от обстрела протектора в красном одеянии и еще троих. Мавин не знал, кто они такие, но люди пытались спрятаться от ужасной машины, и у него тотчас возникло желание их защитить. «Уходи вправо!» – передал он по воксу Крону. «Будем действовать так, как договорились». Крон уже повернул Пакс Мортис и повел рыцаря по неровной поверхности скалистого плата, спускающегося к входу в ущелье. Корпус его машины склонился почти к самой земле, а руки орудия угрожающе выдвинулись вперед. Мавин сдвинул своего рыцаря влево и выпустил по врагу еще один сокрушительный залп. Снова раздался звон силового барьера, и Мавин ощутил радостное возбуждение своего рыцаря, сопровождающееся выбросом адреналина в его тело. Эквитус Беллум всегда наслаждался битвой, но ликование от обстрела злостного обидчика было сильнее и ярче, чем когда-либо раньше. Он опустил корпус как можно ниже, быстро направил рыцаря к замеченному издали скальному выступу и почти сразу ощутил жар близко пролетевших снарядов, выпущенных ужасной машиной. Инстинктивное боевое чутье и ощущение ситуации заставили Мавина в последний момент резко остановиться и, вытянув одну ногу в сторону, круто повернуть. Несколько снарядов подряд ударили в скалу, разбили камень в пыль и мелкие осколки, и на месте взрыва осталась дымящаяся воронка. Мавин сделал шаг в сторону и снова рванулся вперед, петляя из стороны в сторону и намеренно избегая приемов стандартной тактики уклонения от обстрела. А в тех местах, где он должен был пройти, следуя общепринятой тактике, взрывались вражеские снаряды и бушевал огонь лазеров. Мавин радостно расхохотался, и Эквитус Беллум отозвался на его смех, чутко реагируя на каждое прикосновение. Исцеленные конечности рыцаря и его раненое сердце были заодно с командиром в борьбе против страшного противника. Мавин еще раз свернул наугад, но все время придерживался общего курса, навстречу мощным орудиям злобной машины. «Старина Статор вывернул бы меня наизнанку, если бы видел такие маневры», – прошептал Мавин. Он по-прежнему заставлял себя не вспоминать о десятилетиях тренировок и не использовать приемы, благодаря которым считался искусным воином. Машина снова открыла огонь, но Мавину и на этот раз удалось ее обмануть. Его неожиданные повороты, обманные движения и зигзаги ставили в тупик управляемое мозгом машины прицельное устройство. Мавин заметил, что машина попятилась назад, и главное орудие все время поворачивается на шарнирах, словно пытаясь угадать, куда он свернет. Толстые гибкие дендриты машины повернулись в другую сторону, и уставленные на них орудия разбили уже горящий грузовик, стоящий неподалеку. Мавин видел, что Крон ведет своего рыцаря по классическому зигзагообразному маршруту, чередуя резкие броски с остановками. Но в его защитном поле уже появились пробоины. «Сбивай ее с толку, Крон!» — крикнул Мавин. «Не делай ничего, что она может предугадать!» «Замолчи!» — сердито огрызнулся Крон. «Ты все время нарушаешь правила! Я так не могу!» Мавин довольно ухмыльнулся, заметив, что машина продолжает пятиться, дробя гусеницами гравий и обломки скал, и постепенно приближается к отвесной стене каньона. Он снова открыл огонь, но машина развернулась на одной гусенице, и снаряды выбили из скалы целую россыпь осколков. «Проклятье!» – проворчал Мавин. «Она учится на ходу!» Он изменил направление движения и слишком поздно понял свою ошибку. Стена лазерного огня ударила по фронтальному щиту, и излучатель на туловище взорвался, выбросив напоследок неконтролируемый поток энергии. Мавин не удержался от крика, ощутив вспышку боли, донесенную обратной связью. Эквитус Беллум пошатнулся, и Мавину пришлось опустить рыцаря на одно колено. Следующий удар пришелся по верхней части корпуса, и опять его пронзила острая боль, на этот раз в плече. Он попытался развернуть рыцаря, чтобы подставить часть корпуса, закрытую уцелевшими щитами. Но снова обрушилась стена огня, и на этот раз раскололась броня. Закаленное стекло рубки лопнуло, изранив лицо мелкими острыми осколками. Удар следующего снаряда отозвался мучительной болью по всему телу. «Крон!» — закричал Мавин. Пакс Мортис рванулся вперед прямо через обломки догорающего грузовика, и из обеих его рук вырвались струи огня. Вражеская машина скрылась в ослепительных вспышках силового поля. Пустотные щиты задрожали и прогнулись под яростными ударами. Неизвестно, какая модель генератора питала защитное поле машины, но ее щиты все еще держались. Главное орудие развернулось в сторону Пакс Мортис, и первый же залп пробил защитное поле и броню рыцаря в районе пояса. Пакс Мортис покачнулся, отступил в дымовую завесу горящего Карго-5, но машина предвидела его реакцию, и в верхнюю секцию рыцаря ударил залп плазмы, который едва не бросил его на колени. Мавин в ужасе вскрикнул, видя, как шатается его собрат по оружию. Однако Крон не позволил машине закончить работу и нырнул в облако дыма. «У нее слишком прочные пустотные щиты!» — крикнул Крон. И Вокс-канал передал отзвуки боли в его голосе. «Наше орудие не в состоянии вызвать перегрузку реакторов». Его товарищ по оружию слишком рисковал, когда пришел на помощь Мавину. Но удары с двух сторон сразу заставили машину плясать под их дудку. И лучшей возможности с ней покончить могло больше не представиться. «Приготовься!» — крикнул Мавин. «Мы загнали ее туда, куда и хотели!» Перед лицом двух противников машина пятилась между скалами, стараясь избежать нападения с разных сторон. Точно так, как предполагал Мавин. Это был стандартный маневр, описанный во всех учебниках. Он отключил автоматическое прицельное устройство. «Ты знаешь правила, но не научилась ими пользоваться!» — пробормотал он и снова открыл огонь. Вместо того, чтобы навести орудие на саму машину, он дал залп выше, вызвав лавину огромных валунов. Они осыпались с оглушительным грохотом. Верхняя секция противника покрылась ослепительными вспышками силовой защиты. Пустотные щиты взвыли от напряжения, но против всех ожиданий выдержали. «Скорее, Крон!» — закричал Мавин. И, подняв своего раненого рыцаря во весь рост, повел его на врага, крича от ярости. На ходу он продолжал стрелять, осыпая снарядами верхнюю секцию машины. Она заметила его приближение, несмотря на летящие камни и тучи пыли. Главное орудие развернулось на Эквитас Беллум, а Пакс Мортис, вынырнув из пелены дыма, сразу же поддержал огнем товарища. Генераторы защитного поля вражеской машины, и без того работающие на полную мощность под градом валунов, не смогли устоять перед объединенным обстрелом двух рыцарей. Пустотные щиты рухнули. Ослепительный взрыв сорвал с верхней части корпуса все металлические дендриты, снабженные орудиями, и испепелил левую руку. Выброс колоссальной энергии вызвал фонтаны искр и клубы дыма, а желтые сенсорные блистеры полыхнули пламенем, словно машина удивлялась своему поражению. Противник откатился назад и выпустил пронзительные очереди бинарного кода, которые прорвались в мультисвязь и вывели из строя несколько аугмиттеров в кабине Эквитас Беллум. Мавин повел рыцаря сквозь тучи дыма и поднявшейся пыли, видя перед собой только сферический корпус врага, которого так долго разыскивал. Машина была смертельно ранена, но в ней еще оставались силы для борьбы. Он лишил его последнего шанса, погрузив все 4 метра своего силового клинка в переднюю часть корпуса. Предсмертный крик вырвался жалобной последовательностью бинарного наречия, но Мавин поворачивал меч в пробоине до тех пор, пока не затихли последние звуки и не погас свет в сенсорных блистерах. Только тогда он испустил боевой клич, полный страданий и ярости, и отступил от поверженного врага, испытывая всепоглощающее ощущение завершенности. Психостигматическая боль стала быстро уменьшаться, и он улыбнулся, распознав в потоке эмоций одобрительное удовлетворение Эквитас Беллум. Сущность рыцаря, благодаря которой он стал такой грозной боевой машиной, устремилась в тело человека, облегчая страдания, проникая в мучительно болевшие руки и ноги. И Мавин слишком поздно понял, что душа его рыцаря, эта целительная сила, которая значительно уменьшала его боль, вдруг заняла главенствующее положение, словно он стал скакуном, а Эквитас Беллум наездником. Воинственная и гордая душа его машины проникла в мультисвязь, овладела контролем над его конечностями и повернула Эквитас Беллум к неглубокому рву, где прятались первоначальные объекты ярости вражеской машины. Сквозь разбитое стекло рубки Мавину было хорошо видно, что одетый в красный протектор идет ему навстречу вместе со стройной женщиной, чьи глаза сияют золотым светом. Ветер развевал красный плащ, а в руке протектор держал оружие-посох, на котором покачивалась численная решетка, символ адепта Зетты. Позади них низенький коренастый мужчина присел рядом с еще одним членом группы, в котором Мавин по выбритой танзуре узнал слугу. Мавин услышал тяжелые шаги подошедшего Пакс Мортис и попытался заговорить с Кроном. Но овладевшая мультисвязью сила отключила канал. Женщина подошла к раненому рыцарю, и прежде чем Мавин успел понять, что происходит, Эквитас Беллум опустился перед ней на одно колено и склонил голову. Даже не глядя в сторону, он понял, что машина его товарища по оружию сделала то же самое. Женщина подняла руку, и вдруг каждая молекула гибрида плоти и металла стала наполняться теплом, а вместе с тем и новой жизненной силой. Он ощутил тепло и прикосновение, несмотря на толстую броню рыцаря, и едва не вскрикнул, когда весь корпус из пластали и керамита отозвался продолжительной вибрацией. «Машина, излечись!» — сказала женщина.